Глава 12. «И пацаном, и после я всегда любил природу. Рыбалка, погребы, ночью у костра. Но вот недоумение. Чем старше, тем меньше ее люблю. Теперь не то чтобы равнодушен, а спокоен и на лесистые дали гляжу без сердечного биения. Почему же? Молодым-то я только что вышел из природы и как бы отделился для самостоятельной человеческой жизни. Вот и тосковал по ней. Теперь же знаю, что природа меня ждет. Ждет, когда превращусь в глинку и вернусь к ней. Что такое адская машина? Нет, не бомба. Часы. Самая страшная адская машина — это часы. Тикают себе, тикают, а жизнь твою протикали». Старому жить смешно. В прошлом году поехал проведать перед смертью свой родной городишко. Никого и ничего не нашел. Но то разговор особый. К ночи пошел в гостиницу за худаленькую. Номеров, конечно, нет. Стал я плакаться и на свои годы уповать. Администраторша смотрела на меня и спрашивает: «Сколько вам лет?» 69. «А что, если я вас в номер с женщиной поселю?» «Дочке надо избегать появляться на людях с матерью, а сыну с отцом, потому что сразу видно, в каких стариков превратятся они со временем. Сегодня вечером сперва было нечем дышать, а потом в левой половине груди боль тяжелая, потекшая по руке. Испугался я. Не люблю, а пришлось в неотложку звонить. И допустил ошибочку». Проговорился насчет своего возраста. Надо бы убавить до 50. К таким старикам, как я, едут с неохотой. Жду-пожду, а машины нет. Боль не отпускает. Минут через 40 напомнил о своем существовании. Девушка удивилась. «Не прошло?» «Милая, ведь могу помереть». «Папаша, пенсионеров много, врачей мало». «Милая, а клятва Гиппократа?» Ей и крыть нечем. «Чтобы жить спокойно, надо ничего не хотеть. Я ничего не хочу, а живу беспокойно». Воспоминания, воспоминания. В юной молодости, еще задолго до женитьбы, была у меня любовь сердечная к машинистке из учреждения, уж не помню какого. Дело у нас ладилось. Прихожу как-то к ней, килограмм халвы купил и махонький флакончик духов. Смотрю на ее дверь и ничего не соображаю. Запечатана она шнурком с кровавой сургучной печатью. Соседка мне растолковала. Забрали мою любовь ночью, как японского диверсанта. В учреждении узнал подробности. Она вместо «советское государство» напечатала «советское госдурацтво». Больше мы с ней не свиделись. Господи, как она любила мороженое, ландрин и танго. К чему вспомнилось-то? Если бы человеку выпало жить вечно, то, как я это понимаю, жить вечно — это значит прервать свою жизнь по своему желанию в любое время, как только она надоест. Конечно, можно заняться общественной работой. В прошлом году поручили мне доклад сделать в жилконторе для таких же, как я, пенсионеров. Неделю готовился как школьник. Влез на дощатую трибуну и начал. Наша страна до революции была сельскохозяйственной. После революции мы стали промышленной страной. Теперь наша задача — развить сельское хозяйство. Тут меня с трибуны и турнули. Сижу на скамейке в своем постоянном скверике. Вокруг меня постреленок юлит, как внук около деда. Он очень молодой, а я очень старый. В сущности, моя жизнь как бы переливается в него, как вода из дырявого бака в новый. Я перехожу в него. Да ведь я еще не умер, но и он еще не вырос. Сегодня поехал в собес кое-что уточнить. Вдруг входит в троллейбус старушка моих лет и громко спрашивает: «В крематорий попаду?» «Господи, какое тут началось всеобщее веселье!» «Обязательно попадешь, бабуся, не спеши, все там будем!» «В конце жизни вспоминаешь о Боге. Я за Него голосую обеими руками. Бог нужен, потому что нужна справедливость. Не буду касаться далеких лет войны. Но вот кто мне втолкует, зачем Бог, без воли коего и волос не упадет, обрушил землетрясением дома в Армении и, к примеру, задавил целую кучу детишек? Если мне разумно объяснят, то стану верующим до последних дней своих. Чем я питаюсь? Как мышь, корочкой сыра да крошечкой хлеба. Зато я могу объяснить молодым, что такое семья. Семья — это место, где пахнет супом. Умирать неохота. Допустим, схоронят меня. Все, лежу в тишине и вечности. А тут по телевизору запустят многосерийный фильм на всю неделю про хитрый шпионаж и каторную жизнь наших разведчиков, допустим, в каком-нибудь Париже. Нет, умирать неохота, хотя экранчик у меня не больше фортки. Нынче бушует престижность, но поток жизни образуется из многих слоев, и престижность есть самый верхний и самый мучительный слой. Вот многие в нем и барахтаются. Новый год. Боже, боже, сердце сжимается. Купил бутылку пива, порезал колбаски останкинской, сделал винегрет. Вот, друзья с родственниками перемерли, а про другое мое горе умолчу. Ни открытки, ни телефонного звонка. Люди радуются, шумят, празднуют, а у меня сжимается сердце. И не только потому, что я одинок, как и эта бутылка пива. Жалко мне ушедший год. Ведь больше никогда с ним не встречусь. Да и что такое год? Не знаю, что это было, и не знаю, куда он ушел. Господи, с Новым годом!